Глава 17. В контражуре. В 5 я был в своей конторе, слегка захмелевший и в дурном настроении. Позвонил Фред. «Привет, Герхард. Ты еще помнишь меня? Я хотел спросить, как там насчет твоего заказа? Нашел уже кого-нибудь?» «Пара кандидатов уже есть, но я еще не решил, кого взять. Могу еще раз взглянуть на тебя, но только если прямо сейчас». «Идет». Я вызвал его к себе в контору. Начинало смеркаться, я включил свет и опустил жалюзи. Фред приехал веселый и доверчивый. Это было не очень благородно с моей стороны, но я ударил первым. В моем возрасте я в такой ситуации не могу позволить себе рыцарское великодушие. Я ударил его в живот и, не теряя времени на то, чтобы снять с него солнечные очки, сразу ударил в лицо. Он, защищаясь, вскинул руки вверх, и я нанес ему еще несколько ударов в живот. Когда он робко попытался ответить мне правой, я завернул ее за спину, пнул его под коленку, и он упал на пол. Я крепко держал его руку. «По чьей команде ты в августе избил на солдатском кладбище того парня?» «Стой, стой, больно! Ты что, с ума сошел? Я точно не знаю, шеф мне ничего не говорил. Я... Ай, погоди, отпусти!» Постепенно, слово за словом, я вытащил из него кое-какие факты. Он работал на некоего Ганса, который получал заказы, вел переговоры с клиентами и не называл Фреду никаких имен, а только описывал ему внешность человека и указывал место и время. Иногда Фреду все же случайно удавалось узнать какие-нибудь подробности. Один раз меня зарядил Ван Кёниг, крупная винодельческая компания, производящая безалкогольные вина. Один раз какой-то профсоюз, потом химзавод. «Ну, хватит, больно!» «Да, наверное, того, которого мы тогда на кладбище. Хватит!» «И для химзавода ты этого парня через пару недель прикончил». «Ты что, обалдел? Никого я не приканчивал. Мы этому типу просто слегка вывеску отрихтовали, и все. Да отпусти ты, наконец, ты же мне руку вывернешь. Я не вру, клянусь тебе». Мне не удавалось причинить ему такую боль, чтобы он предпочел признаться в убийстве со всеми вытекающими отсюда последствиями, чем терпеть эту боль. К тому же то, что он говорил, было похоже на правду. Я отпустил его. «Извини, Фред, что я тебя немного помял, но я не могу позволить себе такую роскошь — нанимать человека, который замешан в мокром деле. Тот парень, которого вы тогда отоварили на кладбище, мертв». Фред поднялся с пола. Я показал ему раковину с краном и налил ему рюмку самбуки. Он залпом опрокинул ее и убрался во свояси, примирительно пробормотав на прощание: «Ладно, замнем для ясности, но на сегодня с меня хватит, я пошел». Наверное, мое поведение показалось ему с профессиональной точки зрения вполне оправданным, но симпатию его я, похоже, утратил окончательно. Вот еще один фрагмент пазла, и по-прежнему никакой ясности. Значит, конфликт между РХЗ и Мишке обострился до того, что они прибегли к услугам профессиональных бандитов. Но от превентивной взбучки, которую Мишки получил на солдатском кладбище, до убийства было еще очень далеко. Я сидел за столом, моя сигарета горела в пепельнице сама по себе, постепенно рассыпаясь в серый прах. Мимо по Аугустен-Анлаге мчались машины. С заднего двора доносились крики играющих детей. Бывают осенью дни, когда невольно вспоминаешь Рождество. Я задумался, чем мне украсить елку в этом году. Клархен любила классические украшения и из года в год обвешивала рождественскую ель блестящими серебряными шарами и дождем. С тех пор я много чего перепробовал, от крохотных моделей автомобилей до сигаретных пачек. Тем самым я снискал себе среди друзей особую славу, но в то же время поставил планку, ниже которой уже нельзя было опускаться. Мир предметов, пригодных для украшения рождественской ели, далеко не безграничен. Консервные банки из-под сардин, может, и обладают декоративными свойствами, но будут, пожалуй, чезловаты. Позвонил Филипп и предложил посмотреть на его новую яхту. Бригитта спросила, что я собираюсь делать сегодня вечером. Я пригласил ее к себе на ужин и помчался за свиной вырезкой, ветчиной и салатным цикорием. На ужин была свинина по-итальянски. Потом я показал Бригитте мужчину, который любил женщин. Художественный фильм французского режиссера Франсуа Трюфо, 1977 год. Я уже видел его, и мне была интересна реакция Бригитты. Когда этот юбочник засмотревшись на красивые ноги, попал под машину, она заявила, что так ему и надо. Однако, когда фильм кончился, она не преминула как бы случайно встать перед лампой и продемонстрировать свои ноги в контр-ажуре.